Финиш. На секунду она застыла у двери, недоумевая. Где же адское пламя, пугавшее ее через стекло? Помещение, в которое она попала, даже отдаленно не напоминало реактор. Это был коридор. Обыкновенный коридор, когда-то давно выбеленный и звездкой, и штукатурка на стенах кое-где потрескалась. Но только коридор не наклонный, а прямой. И вел он в сторону от корабля. Она приготовилась к мгновенной смерти, а вместо этого перед ней тянулся коридор. Бесконечная цепочка редких матовых ламп, конец которой терялся в полумраке. И она пошла этим коридором, еще ничего не сознавая. Почему? Откуда он здесь взялся? Сюда трезвонили звонки, наверное, с десяток разноголосых звонков. Похоже, они вызванивали тревогу. И вдруг из бокового прохода выскочил человек в белом халате и бросился к ней. Тревожный взгляд. Белая шапочка. Доктор. «Пожалуйста, не пугайтесь, Полина», — проговорил он взволнованно. «Пойдемте сюда, сейчас вы все поймете». И он бережно, как тяжело больную, готовую упасть, поддержал ее под руку. На встречу спешили другие люди, мужчины и женщины в белых халатах. «Я сошла с ума», — очень здраво подумала Полина. «А это все бред. Но где же реактор?» Прошло сколько-то времени, она отчетливо представляла себе это, прежде чем сознание вновь вернулось к ней. В соседней комнате чей-то резкий голос обличал кого-то. «Жестоко! Вы говорите, жестоко было оставить их на произвол судьбы? Вы говорите, они не виноваты в просчете с цирконием? А нарушить чистоту многолетнего и дорогостоящего медико-биологического эксперимента из жалости, из сопливого сострадания, это, по-вашему, гуманно? Вот к чему привела ваша гуманность». «Позвольте, позвольте. А телекамеры? Ведь это не наша, как вы изволили выразиться, гуманность. Это было задумано с самого начала». «О чем они?» – подумала Полина. «И надо же людям спорить из-за пустяков, когда такой покой вокруг, такое блаженство. И так хочется спать». Свен был совсем седой, постаревший на 10 лет, но бодрый, добродушный, чуточку ироничный. Они сидели в круглом зале вокруг пульта дежурного оператора. На 6 маленьких экранчиках перед оператором проплывала далекая жизнь корабля. Большой экран посреди зала дублировал любой из маленьких. Сейчас на нем трудно задумался о чем-то Александр. Свен положил руку ей на плечо. «И ты не поняла сразу, что значат эти объективы? Эх, Полина, наивный ты человек». Как только они ввели в машину дополнительную информацию о циркунии, я тут же сообразил, что за штучка наш корабль. А если так, нерасчетливо было бы не наблюдать за экспериментом. И тогда я нашел передающие телекамеры. Притворяться дальше было бессмысленно. Я находился вне игры. И я вышел из игры. Так значит, это была игра? Вся жизнь игра? Телевизионное представление? Оператор переключился на другую камеру. В каюте Полины появилась маленькая Марта. Она остановилась у двери, недоуменно огляделась и бросилась на койку Полины, обхватила подушку, плечи ее дрогнули и затряслись. Полина вскочила. «Я вернусь туда». «Это невозможно», — устало напомнил Свен. «Эксперимент продолжается. И это действительно очень важный эксперимент. Без него немыслима звездная экспедиция. Настоящая». «Нет, Свен, мы должны вернуться. Мы оставили их одних среди звезд. Детей». «О чем ты? Какие звезды? Они же здесь, на Земле, в 3 шагах от нас». «Нет, они летят среди звезд. Они верят в это, Свен». «Да, пожалуй. Ты права, Полина. Они летят среди звезд. И они долетят. Но нам нет возвращения. Неужели ты хочешь отнять у них эту веру?» «Тогда мы выпустим их оттуда. Не держи меня, Свен. Не держите меня. Там же люди, люди. Вы не смеете. Я разнесу все ваши стальные двери вот этими руками». К ним подошел сагбенный годами седой старик, похожий на кого-то очень знакомого. «Бедняжка», — сказал он Свену, — «по себе знаю, теперь это надолго». «А вот и дядя Рудольф. Познакомься, Полина». Она глянула на него, как на выходца с того света. «Ну, с возвращением», — грустно улыбнулся старик. «С возвращением со звезд, Полина». Под куполом рубки, взявшись за руки и смело глядя вперед на звезды, стояли Александр и Люсьен.